В рубрике «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 13. К назначенному времени группа из 21 человека во главе с Сергеем Курдаковым появилась в кабинете Азарова. Тот оглядел их всех и сказал: «Прекрасно, Курдаков, ты понял меня с первого слова. Ты сделал правильный выбор. Теперь я вас представлю товарищу из милиции, от которого вы будете непосредственно получать задание». Незадолго до этого в кабинет вошел человек и сел в стороне у окна. Сразу можно было угадать в нем военного или милиционера, хотя на нем в данный момент была гражданская одежда, в которой он себя очень неловко чувствовал. Он встал, подошел поближе и представился: капитан милиции Дмитрий Никифоров. Затем он промолвил несколько общих фраз приветствия и далее приступил к разъяснению правил работы. В нашей стране неблагополучно с врагами народа. Они действуют тайно, нанося нашей стране большой идейный ущерб, подрывая авторитет нашей партии, нашей страны. Наше задание состоит в том, чтобы этих врагов обнаружить и их обезвредить. Все кивнули, соглашаясь. Потом он сказал: «Вы все свободны, только ты, Курдаков, подойди ко мне». Никифоров ему коротко сообщил, что работа спецгруппы должна начаться незамедлительно, и что они все должны 4 или 3 дня являться в штаб. Для приобретения опыта работы они должны 3 часа в день быть в распоряжении милиции. Спустя 3 дня они помогали городской милиции при задержке различного рода преступников и хулиганов. Часто возникающие драки между пьяными моряками они быстро останавливали с помощью своей силы, восстанавливали на улицах покой и порядок. Столкновение с хулиганством выработали в них такое презрение по отношению к ним, что они перестали для них существовать как люди. Когда у кого-то из группы появилась возможность избить уголовника, то почему бы им это не сделать? Думали они, измолотив того вдребезги. Никифоров радостно смеялся над этим, поздравляя их как преобразителей личности. Если они своих жертв не избивали, они чувствовали себя плохо, а Никифоров называл их короткими малыми, и они понимали его. Горе тому, кто попадался им под руки. Однажды Никифоров сказал Сергею: «Товарищ Курдаков, завтра в 4 часа после обеда приходите ко мне в штаб, есть о чем поговорить. Азаров тоже будет там». Все они прибыли точно ко времени. Речь держал Азаров. «Как я слышал о вас, ребята, вы все отлично справились с поставленной задачей. Теперь пришло время поговорить о смысле вашей деятельности, о действительно значимой работе. Я решил, чтобы вы сначала приобрели некоторый опыт в деятельности, прежде чем вы приступите к основной вашей задаче. В Советском Союзе мы сталкиваемся с различного рода преступлениями. У нас есть убийцы, пьяницы, проститутки и воры. До сих пор вы с ними имели дело, но это далеко не самые опасные враги нашего государства. Есть преступники, которые представляют серьезную угрозу для безопасности нашей страны. Они тихо живут среди нас, даже очень хорошо работают. Но они подрывают нашу систему и угрожают существованию нашего коммунистического строя. Люди, о которых я говорю, выглядят на первый взгляд совершенно безопасными. Но не ошибайтесь, они рассыпают свой яд среди народа, угрожая нашему обществу. Они отравляют наших детей лживыми учениями, уничтожая основу марксизма-ленинизма. Эти люди, о которых я говорю, это религиозники, верующие. Это они, верующие, проводят антисоветскую кампанию, которая утверждает, что все ваши и наши великие народные достижения нас ни к чему не приведут. Они работают рука в руку с нашими врагами, империалистами, пытаясь игнорировать достижения нашей коммунистической партии в Советском Союзе. Они так опасны потому, что совсем не выглядят опасными. Убийцы и преступники работают открыто, но эти люди такие хитрые, такие подлые и умные, что пока мы их заметим, они уже все, за что мы так долго и крепко боролись, разрушили. Народ будет отравлен духовно, в этом и заключается нанесенный ущерб. Азаров так вошел в азарт, что при разговоре брызгал на них слюной. Таким они его еще не видели. Он говорил, словно одержимый, с презрением и злобой к ним, непонятным всем врагам. «Для борьбы с этими религиозниками мы созвали вас сюда. Ваш оперативный отряд – это одно из многих подразделений, действующих по всей стране. Пришло время, чтобы мы, наконец, покончили с этими государственными врагами, и мы теперь предпримем против них активные действия. И это ваше задание. Приказы к этим действиям поступают прямо от Политбюро и товарища Брежнева. Вы будете получать плату из специального фонда, который предназначен для борьбы с дурным влиянием на наш народ. Товарищ Никифоров останется вашим руководителем и наставником в вашей работе». Сергей с удивлением слушал Азарова. То, что говорят в этой стране о Боге, к этому он привык давно. Но то, что верующие могут принести какой-то вред государству, да еще больше, чем убийцы, это его поражало. Он вспомнил дьякона, мальчика из детского дома, группу милых людей на станции Инская, мирно шедших в старую церковь, людей в Ленинграде, и не мог себе представить, как могут они быть злейшими врагами и какую такую опасность они могут представлять. «Посмотрите-ка сюда», — сказал Азаров и показал на стенд со многими фотографиями. Кроме уголовников, на стенде была фотография мужчины с подписью «Враждебная акция против народа». «Этот человек», — продолжал Азаров, — «отравлял детей ядом религиозной веры. Он тайно открыл библейскую школу. Если мы его найдем, он будет осужден на 7 лет. «Товарищ Азаров», — спросил Анатолий, — «вы говорите, что эти люди страшнее уголовников. Как такое может быть?» «Товарищ Литовченко, уголовник убьет несколько человек, а верующий расливает души тысячи советских людей. За последние 2 года эта проблема намного возросла. Вместо того, чтобы исчезнуть, они тайно сумели одурачить множество людей и переманить на свою сторону. Теперь партия взялась за это дело. В Москве организована рабочая группа, которая с помощью компьютера собирает информацию о местонахождении религиозных групп. Все это нам поможет не потерять их след. Часть вашей работы будет состоять в том, чтобы собирать информацию, составлять протоколы с указанием фамилий, адресов и всяких подробностей. Затем все это будет отсылаться в Москву, где наши информации будут внесены в компьютер. Таким образом, мы у этих противников отберем их ремесло и их будущее». Когда Сергей услышал слово «библейская школа», его мысли вернулись в Борисово, в детский дом, к его маленькому проповеднику, который всегда мечтал о библейской школе. Но подумал Сергей, этот сегодняшний разговор, конечно, не о таких людях, как дьякон. как тот мальчик из детского дома. Видимо, он вел разговор о действительно опасных врагах. И чтобы обезвредить этих людей, создана специальная динамичная программа коммунистической партии. Партия точно знала, что она делала. А мы, призванные партией на осуществление ее программы, мы не подведем, думал Сергей. Только подумать, что мы исполняем такую важную роль, освобождаем советский народ от такого врага. Мы постоим за честь коммунистической партии. Вот такие мысли кружились в голове Сергея в то время, пока Азаров разъяснял ребятам некоторые подробности. Он рассказал им о такой же подобной организации, цель которой состоит в том, чтобы не пропустить религиозную литературу из-за границы. Сергей еще никогда не слышал о такого рода возможности. В заключение Азаров сказал: «Парни, все находится в ваших руках. И людей обезвредить, и литературу конфисковать. Если у нас в руках будет их литература, мы знаем, из какой она страны. Тогда мы знаем, с кем и как бороться. Отрубите голову, а тело само погибнет», — закончил Азаров свою вдохновенную речь. После выступления Азарова Сергей смотрел на верующих другими глазами. Они все были так ошеломлены, что готовы были тотчас же пойти на разгром религиозных собраний. Еще несколько подобных докладов должны были они посетить в последующие 2 недели. Однажды во время беседы Сергей спросил Азарова: «Почему в данной ситуации не принимается выражение «христиане» или «религиозные люди», а применяют слово «верующие»?» «Хороший вопрос», — сказал Азаров. «Еще наш великий вождь Ленин учил, что не религию мы должны бояться, а веру. Это наш злейший враг. Религию можно уничтожить, церкви закрыть. Посмотрите-ка на наш город, и что вы увидите? Церкви? Конечно, нет, мы их не разрешаем. На Камчатке нет ни одного официального места, а верующие есть. Вот наша опасность. Товарищ Ленин говорил, с легкостью можно закрыть церкви, а проповедников посадить в тюрьму, но опасность веры остается. Вот почему мы их называем просто верующими». Сергею все стало ясно. Ведь тот детский дом в Борисово тоже размещался в здании старой церкви, однако они не стали от этого христианами. Однажды Никифоров вызвал его в милицейское отделение. «Вот здесь твои инструкции. Мы узнали, что несколько верующих собираются сегодня вечером около 11 часов в одной квартире, находящейся в 75-м квадрате». Никифоров показал ему на своей карте точку, обведенную красным кружком. «Их будет 12-15 человек. Для вас это не составит труда разобраться с ними». «Откуда вы знаете?» — спросил Сергей, но Никифоров ответил ему саркастической ухмылкой.